Наталья Правдина. Тайны фэншуй. Практические советы для улучшения жизни. Введение. Всемирно известный автор Наталья Правдина, чьи книги о фэншуй уже стали настоящими бестселлерами, вновь приглашает вас в увлекательное путешествие по магическим ритуалам, способным изменить вашу жизнь к лучшему. В этой книге автор предлагает простые, но невероятно эффективные практики, передаваемые тысячелетними традициями фэншуй. Если вы готовы открыть для себя новые горизонты, если вам интересно погрузиться в мир эзотерики и загадочного фэншуй, если вы стремитесь к переменам в различных сферах своей жизни, то эта книга создана специально для вас. В ней вы найдете массу практических советов, простых в исполнении ритуалов и увлекательных реальных историй, способных вдохновить и помочь вам на пути к гармонии и успеху. Откройте для себя силу древних ритуалов, и они изменят ваш мир. Просто переверните страницу этой книги и дайте магии фэншуй шанс преобразить вашу жизнь. Эта книга – источник волшебства, доступный каждому. Даже если вы совсем не знакомы с тайнами фэншуй, не беспокойтесь. Автор разъяснит все шаг за шагом, помогая вам легко и без напряжения освоить магические ритуалы. На каждой странице вы найдете сокровища, способные преобразить вашу реальность. Читая эту книгу, вы почувствуете, как магия фэншуй начинает влиять на каждый ваш день. Советы, приведенные здесь, можно легко внедрить в повседневную жизнь, привнося в нее новые краски и радость. Не забывайте, что важно делать все с хорошим настроением и открытым сердцем. Ведь только так можно привлечь в свою жизнь волшебство и гармонию. В этой книге каждый читатель найдет кусочек магии, способный преобразить его мир. Позвольте себе окунуться в увлекательный мир фэншуй и открыть новые возможности персонального роста, удачи, любви и гармонии. Доверьтесь автору, следуйте его советам, и изменения к лучшему не заставят себя ждать.